Пхеньянском мединституте при университете имени Ким Ир Сына в последнее время разработали новую компьютерную программу «Наследие 1.0», с помощью которой можно прочитать «Донгибогам» в переводе «Бесценная книга о восточной медицине». Энциклопедический «Донгибогам», в котором обобщены достижения в корейской медицине до 16 века, и «Убангнечи», и «Хангактепсунбан» являются тремя классиками корейской медицины. Они широко известны и в других странах.